«Конечно», — продолжал Манилов, — «другое дело, если бы соседство было хорошее. Если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь эдакую науку, чтобы это расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое». Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукой в воздухе и продолжал: «Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей, но решительно нет никого. Вот только иногда почитаешь сын Отечества». Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. «Но знаете ли, — прибавил Манилов, — вот если нет друга, с которым бы можно поделиться...» «О, это справедливо. Это совершенно справедливо, — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, имей хороших людей для обращения, — сказал один мудрец. «И знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, явя в лице своем выражении не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента, — тогда чувствуешь какое-то и в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором». «Помилуйте, что же за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего», — отвечал Чичиков. «О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы». «Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...» Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово. «Прошу покорнейше», — сказал Манилов. «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах. У нас просто по русскому обычаю щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу». Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку, гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки. «Какие миленькие дети», — сказал Чичиков, посмотрев на них. «А который год?» «Старшему 8, а меньшему вчера только минуло 6, — сказала Манилова. «Фемистоклюс», — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юс». Но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но, наконец, совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж! А у нас... какой лучший город?» — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», — отвечал Фемистоклюс. «А еще какой?» «Москва», — отвечал Фемистоклюс. умница, душенька, — сказал на это Чичиков.